ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Передается от Ибн Аббаса, радиаллаху анхума, он сказал: «Я был позади пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, в один из дней, и он сказал: «О мальчик, воистину я научу тебя словам: храни Аллаха, и он будет хранить тебя, храни Аллаха, и ты обнаружишь его перед собой. Когда ты просишь, то проси Аллаха, и когда ты прибегаешь за помощью, то прибегай за помощью к Аллаху, и знай, то, что если община соберется для того, чтобы принести тебе пользу, то они не принесут тебе пользу ничем, кроме того, что предписал тебе Аллах. Если они соберутся для того, чтобы нанести вред, то они не нанесут тебе вред, кроме того, что предписал тебе Аллах. Подняты перья и высохли свитки». Этот хадис передал Тирмизи и сказал хадис «Хасан Сахих». И в версии другой, не у Тирмизи: храни Аллаха, и ты обнаружишь его перед собой, познай Аллаха в благоденствии, и он узнает тебя в трудности, и знай, то, что тебя обошло, не должно было тебя постигнуть, а то, что тебя постигло, не должно было тебя обойти, и знай, то, что победа вместе с терпением, и то, что радость вместе с горем, и то, что вместе с трудностью облегчение, и то, что вместе с трудностью облегчение. Он говорит, Абдулла ибн Аббас, всем известен, радиаллаху анхума: я был позади пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И здесь не указывается, и возможно, имеется в виду, сидел позади пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, или шел позади пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И он сказал: о мальчик, потому что Ибн Аббас, радиаллаху анхума, он был молодым, и передается, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, его возраст был 15-16 лет, то есть примерно совершеннолетие он достиг в это время. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: о мальчик. Также мы знаем, он был его родственником. Воистину, я обучу тебе словам. Почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит это? Воистину, я обучу тебе словам. Но не начинает сразу говорить: храни Аллаха, и он будет хранить тебя. Потому что то, что он впоследствии скажет, является очень важным. Поэтому он делает предисловие, которое должно указать Ибн Аббасу на важность того, что будет сказано позже, чтобы он сконцентрировал свое внимание. И он говорит: я научу тебя словам, храни Аллаха, и он будет хранить тебя. И как человек может хранить Аллаха? Что подразумевается? Храни повеление Аллаха, совершай то, что повелел Аллах, делай то, что является обязательным, храни границы дозволенного, не пересекай границы запретного, то есть делай то, что повелевает Аллах, оставляй то, что запрещает, выполняй то, что находится в шариате, оставляй то, что запрещается шариатом. Является это хранением. Храни Аллаха, и он будет хранить тебя. То есть Аллах будет хранить тебя. Хранить то, что является для тебя благом, будь то из этого дунья, или будь то благом для тебя то, что будет в ахирате. И самая главная вещь, что это охрана Аллаха и хранение Аллаха человека от заблуждений. То есть если человек хочет того, чтобы он находился в безопасности, то это, к этому он может прийти или получить это, если он сам будет со своей стороны стараться выполнять то, что повелел Аллах, оставлять то, что запретил Аллах. И после этого он получит за это, и Аллах будет хранить его. Аллах будет остерегать его, Аллах будет хранить его, Аллах будет вести его. И в том числе Аллах будет защищать его от того, что может нанести ему вред. И в этом хадисе указывается именно на единобожие. Что оно, единобожие? Вещи, которые вроде бы понятны, но на самом деле, если человек задумается, он понимает свои упущения в этом деле. Если ты хочешь, чтобы Аллах тебя хранил, если ты хочешь, чтобы тебе твои враги вред не нанесли, то не надо никакие союзы или договора делать. У тебя есть тот, у кого в руках власть над небесами и землей. Если Аллах пожелает какое-то дело, Он говорит, делу будь, и оно происходит. Если ты хочешь защиту, то она у Аллаха. Совершай то, что Аллах повелевает, невзирая на то, что довольны люди этим или нет. Оставляй то, что Аллах запрещает, невзирая на то, что, может быть, это принесет тебе вред. Храни Аллаха, и Он будет хранить тебя. И из этого мы понимаем, что противоположность противоположна. И тот, кто не хранит Аллаха, не совершает то, что повелел Аллах, и не оставляет того, что запретил Аллах, не заслуживает того, чтобы Аллах его хранил. И поэтому не надо удивляться положению мусульман, когда они со своей стороны оставляют религию, когда они не выполняют то, что Аллах повелевает, когда они переходят границы запретного, и потом видят то положение, в котором они находятся. Тот человек, который не хранит Аллаха, то есть не выполняет его повеление, не оставляет то, что он запретил, не заслуживает того, чтобы его хранил Аллах. Второе слово, которое он сказал, храни Аллаха, и ты найдешь его перед собой. То есть храни Аллаха, и ты найдешь его перед собой, он будет вести тебя к тому, в чем есть благо, чтобы ты не заблудился. И Аллах в Коране говорит, «Я юхан набию хасбука Аллаху ва маниттаба'ака миналь му'минин». «О пророк, достаточно тебе Аллаха и тем, кто последовал за тобой из верующих». Храни Аллаха, и он будет хранить тебя. Храни Аллаха, и ты найдешь его перед собой. Он будет тебя вести, ты будешь выходить из каждого заблуждения, не попадая в него. Третье, что он сказал, если ты просишь, то проси Аллаха. И здесь обратно указание на то, чтобы человек все свои просьбы в первую очередь обращал только к одному Аллаху. Чтобы он не надеялся на людей, чтобы он не надеялся, что поможет этот, или поможет тот, или сделает этот, или сделает тот. Чтобы он полностью надеялся только на Аллаха Всевышнего и просил только у Аллаха Всевышнего. Вот это и есть единобожие. И почему человек должен остерегаться просьб, не просить у создания? Почему? Причина в том, что человек тем самым в какой-то степени каждый раз все равно себя унижает, когда он обращается к кому-то с просьбами, будь то большие вещи или малые, в зависимости от просьбы и степени унижения. И поэтому были сподвижников те, у кого даже плеть, если падала, когда он был на верблюде, он не просил никого, чтобы ему дали, а сам спускался, брал эту плеть, хотя это тоже долгое, чуть трудно, нудное дело. И даже если человек в своей жизни будет обращаться к людям с какой-то просьбой, он должен иметь вероубеждение, что эти люди являются всего лишь причиной. И человек сам не может склонить их к тому, чтобы они тебе ответили или они тебе дали это. Что это Аллах, тот, кто направляет их. Это Аллах, тот, кто поворачивает их сердца для того, чтобы они тебе в чем-то где-то помогли после твоих просьб. И если Аллах того не захочет, как бы ты ни обращался с просьбами, как бы ты людей ни просил, ты не сможешь этого добиться. Мы знаем, что некоторые вещи Аллах дает нам без того, чтобы мы вообще обращались к кому-либо с просьбами. С какой со стороны с которой мы даже не ожидаем, что это придет к нам. И с другой стороны, мы знаем, что когда обращаются к людям, и ты можешь большие усилия, очень настойчиво, долго просить, но тебе они ничего не дадут и не обратят внимания. Поэтому говорят, обратись со своими просьбами к тому, Аллах Всевышний гневается, когда его не просят. А сыны Адама гневаются, когда их просят. Аллах Всевышний призывает, чтобы ты обращался только к Нему, просил только Его. А люди, наоборот, боятся, когда к ним кто-либо обратит просьбы. Даже есть люди, которые избегают других людей, будь то братья, а не мусульмане, или не братья, по одной причине. Они боятся, что у них что-то попросят. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указывает нам, если ты просишь, то проси Аллаха. И если ты обратился к кому-либо с просьбой из созданий, то знай, что этот человек ничем не владеет, и ты никак не сможешь его склонить. И если он что-то и сделает, то только это милость от Аллаха, который направил его к этому. И если ты просишь о помощи, то проси о помощи Аллаха. То же самое об этом мы можем сказать. Если ты нуждаешься в какой-то помощи, чтобы тебе была оказана помощь, ты находишься в трудности, то проси ее у Аллаха Всевышнего. Потому что лишь Аллах Всевышний может тебе помочь. Потому что вся власть находится у Аллаха Всевышнего. И если ты обращаешься к кому-либо созданию за помощью, чтобы они тебе поддержку, помощь оказали, то ты должен знать, что опять-таки эта помощь приходит только Аллаха Всевышнего. И если Аллах Всевышний захочет и направит их, чтобы они тебе помогли, только тогда они помогут. Чтобы ты всегда был убежден, на самом деле тот, кто заставляет их помогать или толкает их к этому, это Аллах Всевышний. Но не то, что ты их просишь. И поэтому в первую очередь всегда человек должен обращаться за помощью, со своими просьбами, помощь о поддержке к Аллаху Всевышнему, и Аллах Всевышний поможет ему. И если он обратился за помощью кому-либо из созданий, то быть убежденным в том, что это Аллах Всевышний через них, а не всего лишь причиной, помогает ему. Далее. Пятое слово, которое он сказал, и знай, то, что если община соберется для того, чтобы помочь тебе, то они тебе не помогут ничем, кроме того, что предписал тебе Аллах. И опять-таки сюда возвращаемся к этим смыслам. То, что даже если все создания соберутся для того, чтобы принести тебе какую-то пользу, то они тебе не принесут никакой пользы, кроме того, что предопределил Аллах, кроме того, что предписал тебе Аллах. Дело уже у Аллаха решенное. И помогут лишь тем, что захочет Аллах. И они являются лишь причиной. И то же самое, что если даже все люди соберутся для того, чтобы причинить тебе вред, то они тебе не причинят никакого вреда, кроме того, что пожелает Аллах. Как бы на тебя злы не были, как бы тебя ненавидели люди, как бы не хотели тебе навредить, они не смогут тебе сделать ничего, кроме того, что пожелает Аллах. Когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был в Мекке, курайшиты собрались и договорились, и придумали хитрый план, что с каждого рода юноша возьмет, и так 10 юношей соберутся, и у каждого будет оружие, и они десятером пришли, выжидали у дома пророка, саллиллаху алейхи вассалям, для того, чтобы убить его. И казалось бы, где выход, и кто может помешать им сделать это? Они находятся в ожидании. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проходит перед ними и сыпет на них песок и говорит: «Ваджаальна мин бейни айдихим садда, ва мин халфихим саддан, фа ахшейнахум, фа хум ля юбсурун». мы сделали преграду перед ними и преграду позади них, и покрыли их, и они не видят. И также в любой другой ситуации, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, находился с Абу-Бакром, когда они уже вышли из Мекки, курайшиты были над их головами, и Абу-Бакр уже стал опасаться за пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и он говорит, если бы даже они посмотрели себе под ноги, то увидели. И опять Аллах Всевышний помогает им. И это смысл. Знай, что если даже все люди соберутся для того, чтобы принести тебе пользу, то они тебе не принесут пользы, кроме той, что предписал тебе Аллах. И если они соберутся для того, чтобы навредить тебе, то они не навредят тебе ничем, кроме того, что предписал Аллах. То есть опираться и надеяться, просить помощи надо только у Аллаха Всевышнего. Произойдет то, что хочет Он. Не то, что хотят создания, а то, что пожелал Аллах. Будь то польза, которая может тебя постичь, будь то вред, который может тебя постичь, это дело решенное у Аллаха. Ты раб испытуемый, и Аллах смотрит, как ты поведешь себя в этой ситуации. Она произойдет, вне сомнения. И у Аллаха она записана за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Однако вопрос в том, что ты сделаешь в этой ситуации. И как бы ты кого ни просил, они не помогут тебе. Как бы ты ни умолял. И как бы они тебе не хотели навредить, они ничего не сделают, кроме того, что пожелает Аллах Всевышний, кроме того, что Он предписал. Но никак не то, что они сами хотят. Далее говорит он, подняты перья и высохли свитки. То есть указывает на решенность дел и результат, записан у Аллаха Всевышнего. Теперь другая версия, которая упоминалась. Храни Аллаха, и ты найдешь его перед собой. И это тот же смысл, который в первой версии упоминается. Храни Аллаха, и ты найдешь его перед собой. Познай Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в трудности. То есть познай Аллаха, совершай благие дела. Если у тебя имущество есть, ты находишься в благе, расходуй это имущество. Когда у тебя все хорошо, не забывай об Аллахе. Помогай религии Аллаха. Помогай, когда у тебя все хорошо. И каким будет результат? Познай Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в трудности. То есть воздаяние за это, когда у тебя уже будут проблемы, когда у тебя либо уже денег не будет, либо твое здоровье уже слабым станет. Сколько мы знаем братьев, которые были здоровы, проходило какое-то время, что-то происходило, либо болезнь их постигала, либо они в аварию попадали, они сами уже находились в трудности после благополучия, которое у них было. Познай Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в трудности. То есть как ты помогал, как ты совершал благодеяние, был стоик в религии Аллаха, когда у тебя было хорошо, Аллах тебе поможет и не оставит в момент, когда тебя постигнет трудность. И знай то, что тебя обошло, не должно было тебя постигнуть, а то, что постигло, не должно было тебя обойти. Это то, чтобы человек проявлял довольство тем, что происходит, предопределением Аллаха. И зная то, что тебя постигло, то есть из вещей, которые тебе неприязны, будь то потери или близких, или потери в имуществе, или потери в семье, трудности, которые возникают в общем. То, что тебя постигло, не должно было тебя обойти. И что же тогда делать? В любом случае это постигло. Ты не можешь этого избежать. От того, что ты будешь что-то говорить или выражать свое недовольство, ничего не изменится. Но если ты будешь проявлять терпение, то за это будет тебе вознаграждение. И еще большая степень – это когда человек проявляет довольство. Он доволен предопределением Аллаха. А то, что тебя обошло, не должно было тебя постигнуть. И какие-то вещи, которые тебя обошли, ты хотел это, ты стремился к этому, ты так желал этого, но ты не смог этого достичь. И тебя постигает, тебе трудно становится, печаль, в зависимости от степени того, что это было, и от того, сколько, насколько ты это хотел. И здесь говорится поэтому, а то, что тебя обошло, не должно было тебя постигнуть. Ты что-то хотел купить, или ты на ком-то хотел жениться, или что-то другое, или была выгодная сделка, или ты должен был устроиться на работу, и что-то не так пошло, и ты не смог. И опять человеку трудно. Поэтому говорится, и знай, что то, что тебя постигло, не должно было тебя обойти, а то, что обошло, не должно тебя было постигнуть. И далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, и знай, что победа с терпением, и помощь с терпением. То если человек хочет победы, если человек хочет помощи от Аллаха, то он должен проявлять терпение. Элементарный пример. Когда было все хорошо, вот тут, здесь, ну, относительно хорошо, это все плохо и так. Когда легко, идет призыв, аль-хамдулля, люди приходят в ислам, мечети переполняются, люди призывают к исламу, говорят, и нету трудностей. Потом это не может продолжаться бесконечно. В один день должны прийти испытания. Эти испытания приходят. Эти испытания могут длиться очень долго. Однако человек должен знать, если он желает помощи и победы от Аллаха, то должен проявлять терпение. И знай, что победа и помощь вместе с терпением. И далее Аллах Всевышний, это как поддерживает, чтобы человек не отчаивался. Трудность, да, но в трудность надо проявить терпение. Говорить все это легко. Трудным является совершать это все в жизни. И стоек будет тот, кого укрепит Аллах. И человек не должен отчаиваться. Человек должен надеяться на помощь, поддержку Аллаха. И далее он, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, и знай, что радость вместе с трудностью. И далее говорит, и с трудностью облегчение. И в этом есть радостная весть. Если человек видит, что положение ухудшается и становится все труднее и труднее, то радостная весть для него, чем труднее положение, тем ближе помощь. Чем более тяжким является положение, тем ближе облегчение от Аллаха Всевышнего. Поэтому он говорит, о, мальчик, я научу тебя словам. Храни Аллаха, он будет хранить тебя. Рассказывает ему, говорит и говорит. И знай, то, что тебя постигло, не должно было тебя обойти. А то, что обошло, не должно было тебя постигнуть. И знай, что победа вместе с терпением, и то, что с горя радость, и то, что с трудностью облегчение. Польза, которую мы извлекаем из этого хадиса. Мягкость пророка, саллиллаху алейхи вассалям, потому что он с мягкостью обращается и говорит, о, мальчик. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что если ты хочешь сказать или обратиться со словами, которые являются важными, то ты должен подготовить к этому слушающего. То есть, кому ты обращаешься, сначала ты должен ему это объяснить, намекнуть, что эти слова являются очень важными. Про это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, за истину я научу тебя словам. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, то, что тот, кто будет хранить Аллаха, имеется в виду выполнять повеление Аллаха и оставлять то, что запретил Аллах, хранит границы Аллаха, то за это Аллах будет хранить его. И тот, кто оставил повеление Аллаха, перешел границы запретного, то он сам будет оставлен. Также из этого хадиса мы понимаем, что тот, кто будет хранить Аллаха, выполняя повеления, оставляя запреты, то он будет ведом Аллахом. Аллах будет вести его к каждому благу. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что если человек нуждается в чем-то, в чьей-либо помощи, то он должен обратиться к Аллаху в первую очередь. Если он и обратится к кому-то из созданий, то быть убежденным в том, что эти создания являются всего лишь причиной, а помощь идет лишь только от Аллаха Всевышнего. Также из этого хадиса мы понимаем, что если даже вся община, все люди соберутся для того, чтобы помочь тебе в каком-либо деле, то они не помогут тебе ничем, кроме того, что пожелает Аллах, предписал Аллах. И то же самое, если они захотят тебе чем-либо навредить, то они не навредят тебе ничем, кроме того, что предписал тебе Аллах Всевышний. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу о предопределении, что все предписано и все предопределено. Но это опять-таки понимается, как это ранее говорилось, когда проходили раздел о предопределении в книге «Акидатуль Васатия». Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что человек, который в благоденствии, когда у него все хорошо, соблюдает то, что предписал Аллах, расходует, помогает, тратит свое время, то воздаянием за это, что Аллах поможет ему, не оставит его в трудности. И, к сожалению, в большей части людей это противоположно. Когда люди находятся в благоденствии, когда у них все хорошо, они мало что делают. А когда у них начинаются трудности и проблемы, они начинают делать дуа. И как человек, если вот посмотреть с человеческой точки зрения, если есть у тебя друг, который, когда у него все хорошо, он тебе никогда не звонит. И раз в год, может, он тебе позвонит. И ты, когда поднимаешь телефон и видишь его имя, у тебя первая мысль в голове, у него какие-то проблемы, поэтому он звонит. И, к сожалению, таково отношение большей части людей. Когда у него все хорошо, он и не задумывается, и дуа делает редко, и особо не усердствует. А когда приходят проблемы, то он вспоминает об Аллахе. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что то, что постигает человека, оно постигает его и не должно его обойти. А то, что его обходит, то он никак не может этого добиться. То есть из этого мы извлекаем, это утешение для человека. Утешение с двух сторон. Если его вдруг постигло что-то горестное, неприятное, тяжелое для него, чтобы он знал, то это должно было произойти, этого никак не избежать. С другой стороны, когда он упускает что-то, что он так хотел, было ему необходимо, так любимо ему, чтобы он тоже утешением для него этот хадис является, и то, что тебя обошло, не должно было тебя постигнуть. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что в нем есть большая радостная весть для людей, что вместе с терпением будет и помощь, победа от Аллаха. Радостная весть для людей в том, что для верующих, что вместе с трудностью облегчение. Чем тяжелее эта трудность, значит ближе облегчение.